История о вампире. Васиштха продолжил. То, что называется мокшей или освобождением, это состояние, когда заканчивается заблуждение с помощью исследования природы собственного «я», когда индивидуальное сознание внезапно перестает быть индивидуальным сознанием и когда ум становится не умом. Так как чувство собственной важности и другие понятия нереальны, они прекращаются, когда на них направлен свет вопрошания. В этой связи, о Рама, послушай, какие вдохновляющие и просветляющие вопросы задавал вампир. В лесах Виндия жил вампир. Однажды он пожелал утолить свой голод. Однако он не мог никого убить, даже когда он был голоден, если жертва того не заслуживала. Не найдя такого человека в лесу, он пошел в город и встретился с царем. Вампир сказал царю: «О царь, я не убью и не съем тебя, если ты того не заслуживаешь. Ты властитель и выполняешь желания нуждающихся. Молю тебя, исполни мое желание. Я задам тебе несколько вопросов. Дай мне верный ответ. Что это за солнце, частицами лучей которого являются эти вселенные? В каком великом ветре проявляется это великое пространство? Мы бесконечно переходим из одного сна в другой, не теряя собственной природы, но легко оставляя реалии сна. Что это за природа? Со ствола бананового дерева можно снимать слой за слоем, пока не достигнешь центра. Что это за тончайший центр, которого достигаешь, вопрошая о природе этого мира? В каком атоме все эти вселенные сами являются еще более мелкими частицами? В каком таком бесформенном камне спрятаны все три мира, как невырезанные фигуры? Ответь на эти вопросы. Если ты не ответишь, ты достоин того, чтобы я тебя съел. Царь ответил: «О вампир! Эта вселенная однажды была покрыта многими слоями, как фрукт покрыт кожурой. Была и ветка, на которой висели тысячи таких фруктов. Было и дерево с тысячами таких веток, и лес с тысячами таких деревьев, холм с тысячами таких лесов, страна с тысячами таких холмов, континент с тысячами таких стран, планета с тысячами таких континентов, океан с тысячами таких планет, существо с тысячами таких океанов внутри себя и высшее существо, которое носит тысячи таких существ в своем ожерелье. Есть солнце, в чьих лучах есть тысячи таких высших существ, и это солнце освещает все. Это солнце – солнце сознания, о вампир. В свете этого солнца эти вселенные всего лишь мельчайшие пылинки. Из-за света этого солнца все эти перечисленные вещи кажутся реальными». Царь сказал: «В свете высшего сознания концепции или относительной реальности времени, пространства и движения сверкают как частицы пыли, являясь при этом сознанием и чистейшим интеллектом. Хоть и кажется, что истинная природа или сознание переходит из одного мира сна в другой, на самом деле она никогда не оставляет свою естественную природу и никогда не теряет осознание себя. Как ствол бананового дерева чистится слой за слоем, и каждый слой скрывает другой такой же слой, так и этот внешний мир есть не что иное, как сознание, если внимательно посмотреть и подумать. И так как оно вне любого описания, его также обозначают, исходя из отрицания, пустота, неописуемость, ничто и так далее. Что бы ни ощущалось как реальное, становится реальным. Хотя восприятие определенной формы определяется предыдущим опытом, оно есть не что иное, как чистое сознание. Истинная сущность считается имеющей атомарную природу, потому что она исключительно тонка и неощутима. Но в то же время, так как только она и существует, она бесконечна и стоит в начале всего существования. Она бесформенна, хотя и проявляется в разнообразных формах. Этот внешний мир есть только оболочка, в которую заключена истина, чистейшее сознание. Васиштха продолжил. Услышав этот ответ с губ царя, вампир замолчал и задумался. Он забыл о своем голоде и впал в глубокую медитацию. Вот я тебе и рассказал, о Рама, историю о вампире, которая иллюстрирует истину о тончайшем бесконечном сознании. Вся вселенная – только оболочка или туман, затуманивающий сознание. И ее можно убрать серьезным поиском истинной природы. Она так же реальна, как и тело вампира. Рама, выйди за границы своего ума с помощью ума. Оставайся спокойным внутри, видя во всем единое бесконечное существо. Как царь Бхагиратха, ты достигнешь невозможного, если сможешь быть твердым в своем знании истины, и если ты будешь выполнять необходимые действия в жизни, безусильно ощущая естественный ход вещей.